Люди играют в игры, а когда ты из них пытаешься уйти, тянут обратно. Каждый ведь считает, что жить надо именно так, как он. Особенно к этому склонны родители. Товарищи обычно просто отваливаются. Иногда так и говорят, что теперь ты другой. Пусть тебя немного подбодрит то, что такое состояние очень плодотворно. Теперь ты можешь почувствовать, что тебе нужно, к чему тебя тянет по жизни. На самом деле, по большому счету. А коли не хватает эмоций, их можно себе устроить. Сейчас много самодеятельных театров, танцы, хор, тренинги и так далее. О, да! Я вдруг неожиданно для себя увлеклась танцем живота. Причем с таким восторгом. Ну, есть и другие поводы порадоваться. Собственно, чистые прекрасные эмоции я получаю от общения с ребенком, от секса с любимым мужем, от любимых дел. Я обожаю готовить и убираться в квартире. От чтения книг. Другое дело, что сильные эмоции ушли из общения с окружающими людьми. Эмоциональные реакции очень изменились. Истерика ушла. И я как-то совсем не думала, что у меня так глубоко укоренилась эта зависимость от истерик, как от допинга. Может, я была самая энергетическим вампиром, и теперь, перестав провоцировать других на выплески эмоций... Нет, до конца не перестала, меня бросает то туда, то сюда. Ну, вот я стала ощущать этот вакуум. Или наоборот, я была донором, но как мазохистка привыкла быть девочкой для битья. О, Арника написала, что это не равнодушие, а беспристрастность. Наверное, просто это слишком необычно для окружающих. Когда человек беспристрастно, безэмоционально относится к тому, что называют бедой, трагедией или, наоборот, счастьем. Вообще, я скорее говорила о том, что меня как бы тянет обратно. Тянет понервничать, покричать, пострадать, попереживать. Но так как есть ощущение, что тянет меня что-то вне меня, ну, маятники, так скажем, то я сопротивляюсь. Этот процесс уже довольно долгий, где-то полгода меня колбасит. То я погружаюсь в эту беспристрастность, то сама начинаю провоцировать нехватающие проблемы. А вообще я стала мало общаться с людьми. Иногда я их просто удивляю. Некоторые, ну особенно мать, привыкнув ко мне прежней и приспособившись к тому общению, не готовы к переменам во мне и в наших отношениях. И, конечно, очень пытаются спровоцировать мои выплески, давя все сильнее и сильнее. Моя мать просто перешла границы цивилизованного общения, срываясь на крик, обзывательство, попытки показать то пряник, то кнут, жалобы, обвинения. Но сейчас, в данный момент, через час это может измениться, а может и навсегда останется. Я ясно вижу ее намерение умом и никак не реагирую эмоционально. Ушла вечная болтовня разума, когда я мысленно пыталась подобрать аргументы в споре с ней. Ушли обиды и попытки что-то доказать. И в то же время отсутствие прежнего постоянного эмоционального накала, ну, в частности, отношения с матерью, вызывает какое-то подобие ломки и пытку перенести бывшую эмоциональную окраску на другой объект. Вот даже, например, на форумы интернета. Вот это угнетает. Это то новое, что я с удивлением, граничащим с ужасом, открыла в себе.